Но странно и редко, когда в голую глину или в странствующий песок падают семена из безымянного бурьяна, движимого бурей, и те семена дают следующую жизнь, одинокую, окруженную пустыми странами света и способную находить питание в минералах. У других людей имелось целое вооружение для укрепления и развития собственной драгоценной жизни. У прочих же было лишь единственное оружие, чтобы удержаться на земле. Это остаток родительской теплоты в младенческом теле. Но и этого прочему безымянному человеку было достаточно, чтобы уцелеть, возмужать и пройти живым к своему будущему. Такая прошлая жизнь растратила силы пришедших в Чевенгур, и оттого они показались Чепурному немощными и непролетарскими элементами, словно они всю жизнь грелись и освещались не солнцем, а луной. Но, истратив все силы на удержание в себе той первоначальной родительской теплоты против рвущего с корнем встречного ветра чужой враждебной жизни, и умножив в себе ту теплоту за счет заработка у именного настоящего народа, прочие создали из себя самодельных людей неизвестного назначения. Причем такое упражнение в терпении и во внутренних средствах тела сотворили в прочих ум, полный любопытства и сомнения, быстрое чувство, способное променять вечное блаженство на однородного товарища, потому что этот товарищ тоже не имел ни отца, ни имущества, но мог заставить забыть про то и другое. И еще несли в себе прочие надежду, уверенную и удачную, но грустную, как утрата. Эта надежда имела свою точность в том, что если главное — сделаться живым и целым — удалось, то удастся все остальное и любое. Хотя бы потребовалось довести весь мир до его последней могилы. Но если главное исполнено и пережито, и не было встречено самого нужного, не счастья, а необходимости, то в оставшейся недожитой жизни найти некогда потерянное уже не успеешь. Либо то утраченное вовсе исчезло со света. Многие прочие исходили... все открытые и все непроходимые дороги, и не нашли ничего. Кажущаяся немощь прочих была равнодушием их силы, а слишком большой труд и мучение жизни сделало их лица нерусскими. Это Чепурный заметил первым из чевенгурцев. Не обратив внимания, что на пришедшем пролетариате и прочих висело настолько мало одежды, будто им были не страшны ни встречные женщины, ни холод ночей. Когда прибывший класс разошелся по чевенгурским усадьбам, Чепурный начал сомневаться. «Какой же ты нам пролетариат доставил, скажи, пожалуйста?» — обратился он к Прокофью. Это же одно сомнение, и они не русские. Прокофий взял знамя из рук Чепурного и прочел про себя стих Карла Маркса на нем. «О, не пролетариат, — сказал он, — это тебе класс первого сорта. Ты его только вперед веди, он тебе и не пикнет. Это же интернациональные пролетарии. Видишь, они не русские, не армяне, не татары, а никто. Я тебе живой интернационал пригнал, а ты тоскуешь. Чепурный что-то задумчиво почувствовал и тихо сообщил. Нам нужна железная поступь пролетарских батальонов. Нам губком циркуляр про это прислал. А ты сюда прочих припер. Какая же тебе поступь у босого человека? — Ничего, — успокоил Прокофий Чепурного, — пускай они босые, зато у них пятки так натрудились, что туда шурупы можно отверткой завинчивать. Они тебе весь мир во время всемирной революции босиком пройдут. Пролетарии и прочие окончательно скрылись в чевенгурских домах,